Молитва преподобному мартирию Зеленецкому, чудотворцу. О пастырю добрый, наставница наш, преподобие отче мартирия, услыши ныне к тебе приносимое моление наше, вемы бо, яко духом с нами пребывавши. Ты, убо преподобие, яко имевши, имея дерзновение ко владыце Иисусу Христу, Богу нашему, и ко пречистой Богоматери, буди ходатай и молитвенник теплый об обители сей, и о нас, недостойных рабех, живущих в ней. Ея же ты, просветитель еси, и начальник, богособранному же твоему братству помощник, и заступник присно являешься, якодо твоим предстательством и молитвами невредимы на месте сем прибудем. От бесов же и злых человек ненаветовани, и от всех бещ и напастей свободне сохранимся. Всем же отвсюду приходящим во святую обитель твою и молящимся тебе с верою и поклоняющимся раце мощей твоих, воеже избавитеся от всех скорби, болезни и напастей. Милостивые, поспеши, даровать же православным мир, тишину, благоденствие и изобилие плодов земных. И о всех нас, теплый предстатель ко Господу и помощник душам нашим буди, еже отпуститеся нам согрешением нашим и молитвами твоими, святе избавитеся нам от вечного мучения и сподобитеся небесного царствия со всеми святыми. Да славу, благодарение и поклонение воссылаем единому Богу, в Троице славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память о преподобном мартирии, игумене Зеленецком, чудотворце. Детство и юность преподобного мартирия, вступление на путь иночества. Преподобный мартирий, родом из Великих Луг, назывался в миру Миною, сын благочестивых родителей. Оставшись сиротою в молодых летах, воспитывался духовно под руководством старца Бориса, священника церкви Благовещения. Принявший иночество с именем Боголепа в обители святых Косьмы и Дамиана, этот старец удостоился быть строителем в Великолуцком монастыре. Мина поступил в его обитель, и там был пострижен с именем Мартирия. Прозорливый старец Боголеп предсказал Мартирию еще тогда, что он со временем созиждет славную обитель и соберет множество монахов среди обширной пустыни. 7 лет жили эти два светильника в одной келье, подвязаясь в непрестанной молитве, со многими коленопреклонениями, ночным бдением и строгим постом. Послушание же мартирия было паномарское. В то время поступил в монастырь один боярский сын Афанасий. Вскоре он пострижен был с именем Аврамия и под духовное руководство был отдан настоятелем преподобному мартирию. Случилось, что Аврамий тяжело заболел. По совету наставника Аврамий отправился в Тихвинский монастырь помолиться Царице Небесной. Там он, исцелившись, остался жить. Мартирий же, ожидая возвращения своего ученика, часто думал о нем и о месте его пребывания. И вот однажды в сонном видении зрит он над Тихвином огненный столб, а наверху его в сиянии Тихвинскую икону Богоматери, к которой он стремился приложиться.